Глава 16. Сам вздохнул, глядя на замерших впереди сектантов. Как-то даже неуверенно сказал, будто размышляя вслух. «С одной стороны, теперь нам будет легче. Их осталось гораздо меньше, и нас не сумеют завалить телами». Я стер с ладони кровь от круговорота и сухо бросил. «Нас тоже стало меньше, если ты не заметил. Мои люди истощили силы и не могут их восстановить, в отличие от меня. Я не буду ими рисковать». Сам даже не обернулся ко мне. Задумчиво продолжил, словно и не слышал моих слов. «С другой стороны, теперь нам будет трудней. Впереди остались старшие ученики внутреннего круга, основы сект. Слабаков больше не будет. Тебя, собрат Даргел, уже не повторить своей ледяной бойни. Отличная техника. Даже не могу припомнить такой в перечнях аукционов ближайших семей». На этот раз промолчал я. И не только потому, что не хотел рассказывать придуманную байку про добычу с поля битвы, но и потому, что сам перевел взгляд на собирающихся силами сектантов. Выходит, мы до этого сражались с... И не так, чтобы много понимал в сектах, но для себя провел привычное сравнение. Орденское. Вокруг лежат мертвые послушники и служители. Теперь будут схватки с попечителями и управителями не меньше. И что меня продолжает беспокоить, это то, что вот-вот где-то откроется пробой с предводителем воинов. Сам, не дожидаясь от меня ответа, обернулся, с улыбкой пожал плечами и сказал. «Моя очередь восстановить силы, собрат Даргел. И вот тогда мы попробуем совершить подвиг». Спустя миг зло скривил рот. «На землях Гарховых Саул». Я снова смолчал, хотя именно сейчас мне не особо и хотелось продолжать то безумство, которое я сам и начал. Круговорот, заминувший вдохи, хорошо вымыл из головы весь жар сражения, и теперь я совсем другим взглядом оглядывал тех, кто стоял между нами и пробоями. Подтверждая мои мысли, взгляд то и дело выхватывал впереди флаги. И это точно не вместилище тех слабаков, которых до этого я убивал одним ударом или приказом смерти. Длинные дымные полотнища развивались над строем сектантов. Я даже видел на их алых основаниях знакомые надписи «Сотни убийств». Правда, пожалуй, некоторые из них длиннее, чем тот, что лежит у меня в кесете. А ведь мой призрак убил Криода, таланта Саул. Мир вокруг вдруг наполнился нитями стихий. Я невольно покосился в сторону Сама. Похоже, все мастера в его отряде знали духовный круговорот. Половина их восстанавливала силы вместе со мной, вторая половина занялась этим с господином. До этого в круговерте сражения я не особо обращал внимания на чужаков, занятый тем, чтобы убить как можно больше врагов и сохранить как можно больше своих людей. Но теперь, в той стороне, где двигался отряд Сама, тел валяется как бы не больше, чем после моих указов. Что-то мне сейчас кажется, будто Сам изрядно мне польстил. Их бы и без меня не завалили числом. Что же, все честно. Я и мой отряд позволили ему сохранить силы и забрать на себя слабаков. Теперь их черед заняться сильными врагами. Вспомнив и об отряде, оглянулся на стену. Наш участок, что достался секте Тысячеглазых, штурмовали теперь гораздо слабее. Сектанты с опаской, обходя наш отряд, стекались под стену по территории других сект. Подобного никто и нигде, насколько видел мой взгляд мастера, не добился. Конечно, город большой, я не знаю, что творится на других его стенах, но одно точно, мы сделали немало. Беда в том, что этого совсем мало для всего сражения. Толку в нашей небольшой победе, если стена рухнет в других местах. Хотя, будь таких, как мы, 20-30, то, глядишь, и враги бы уже закончились. Я поглядел и на последнего из тех, кто остался рядом со мной. «Зотар, а ты не хочешь вернуться на стену?» Он криво усмехнулся. «Нет, там есть кому присмотреть за твоей рейкой, а я пригляжу за тобой». Мне оставалось лишь поморщиться. «Она не моя!» Зотар хмыкнул, снова прикрыл глаза, вернувшись к медитации. Когда Сам опустил руки, прерывая форму круговорота, я спросил и у него. «Собрат Сам, ты ведь не особо рад совершать подвиг во имя Саул. Может, стоит вернуться на стены?» Он поджал губы, перестал тереть грудь и выпрямился, глядя мне в глаза. «Собрат Даргел, ты сражался, как царь зверей, внушая ужас и страх. Не мудрено, что ты устал. Ты можешь вернуться. Ни я, ни мои люди не усомнимся в твоей храбрости после всего, что видели, мясник Даргел». Я хмыкнул. «Это значит, что ты сам двинешься дальше, верно?» Он пожал плечами. «Я не могу упустить такого шанса. Кто знает, сколько еще десятилетий минет до следующего бедствия. Да и вряд ли мне еще раз так повезет оказаться там в нужный день. Сам...» Закашлявшись, он прервался на миг, но затем со смехом повторил. «Сам разрушитель порталов. Обо мне будут рассказывать правнукам, не меньше». Я тоже рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Тогда не стоит им рассказывать, что за миг до победы царь зверей отвернул сторону. Рядом с разрушителем порталов не было трусов». Сам нахмурился. «Собрат, я же сказал...» Я оборвал его. «Не будем. Иногда хватает и того голоса, что звучит лишь в голове человека». Отвернулся, вновь оглядывая сектантов перед нами. Не говорить же саму, что уже кое-кто, а я легче всех остальных сбегу, едва пойму, что нам грозит смерть. Не зря же я пополнил запас духа. Могу даже не к городу, а к лесу, пусть до него и дальше, зато там пустые поля. Всех сектантов, закалок и воинов согнали под стены города. В руке сам и появился меч. Он странным тоном, словно с радостью протянул. «Так, похоже, их все еще вдвое больше, чем нас». Я заметил. «Это не считая призраков?» Он кивнул. «Отлично. Я готовился к чему-то подобному всю свою жизнь, с тех пор, как дядя подарил мне первый меч. Правнукам даже не придется врать, что враги затмевали нас числом». Я помотал головой и с восхищением протянул. «Ты безумец!» Сам ухмыльнулся. «Ты не меньший, ледяной мясник Даргел!» Спустя миг развернулся и закричал. «Мои верные стражи! Сегодня мы совершим подвиг, о котором будут рассказывать нашим детям! И детям наших детей! Плевать, что там происходит в Империи, в которую никто из нас не стремится! Но сегодня стражи впустили сектантов на земли нашего пояса, и нам нужно полить ее их кровью! Вперед! Вскроем им глотки!» Я лишь покачал головой. Не сказать, чтобы меня воодушевила эта речь, но людям само хватило. Они заорали, двинулись вперед, расходясь в стороны. Помедлив вдох, я шагнул вслед. Негромко сказал Зотору: «Не лезь на рожон, лучше выбери одного из людей сам, а посильней, и помогай ему в схватке. Они явно более привычны к прямому сражению, чем ты. Я тоже буду идти за спиной сама». Зотор кивнул и достал из кисета меч. Это оказалось совсем нелегко. Ничуть не легче, чем в предыдущей схватке. Даже я обзавелся двумя глубокими ранами. Для третьей из людей сама она и вовсе стала последней. Зато теперь между посохом и нами не осталось никого из сектантов. Несколько десятков уцелевших в бойне бежали прочь с поля, победив даже указы, что до этого гнали их на нас. Теперь не нужно было вглядываться, щурясь в пробой. Если в пробоях мастеров Зотор только видел какие-то тени, то здесь можно обойтись и без его таланта. Чем ближе мы подходили, тем прозрачней становилась поверхность пробоя. Сейчас до него было не больше 10 шагов, и его насыщенный фиолетовый цвет остался лишь по краям. Середина стала почти прозрачной. И теперь видна не только рука, сжимающая посох, но и тот, кому она принадлежала. И первое, что я мог бы про него сказать, он оказался уродлив. Сутулый, высохший старик. Седые волосы, на которых не видно и следа стихии, зато видны вплетенные костяные бусины. Желтоватая старческая кожа с пятнами на ней, обвисшие щеки, крючковатый нос, изрезанное морщинами лицо неправильной формы. Едва ли не брат того мерзкого старикашки, которого подсунул мне дух малого испытания стражей в Миражном. Перед нами стоял, конечно, не тот иллюзорный образ, но одетый на старика халат с вышивкой, красивый, яркий халат, лишь подчеркивал необычную для идущего старость и уродство. За его спиной теперь оказался виден большой зал с колоннами у стен и стоящие на коленях ученики и слуги. Два парня с мечами на поясах и почти десяток девушек за их спинами, одетых лишь в полупрозрачные одеяния. Сам глотнул зелье, сплюнул. «Вот старый хрыч! Да у него уже, небось, отсохло все, а все туда же!» Впереди и слева добили последнего сражавшегося сектанта. И старик вдруг заговорил, обнажив желтые сточенные зубы. Его неожиданно было отлично слышно, несмотря на поверхность портала, бликующего стеклом между нами. «Твари! Вы переполнили чашу моего терпения. Я выкуплю на круге все пробои на вашей земле, и когда буду засовывать в них учеников, то буду шептать каждому. Плевать, сколько сильных душ ты соберешь. Просто убивай. Убивай как можно больше. Ученики зальют кровью ваши земли, вырежут ваших родных». Сам техникой перенесся почти вплотную к старику, отправил в него какую-то земную технику. Та бесследно растворилась в пленке пробоя. Но сам тут же захохотал. «Старик, да ты безумен! Сколько лет нужно прожить, чтобы мозги так усохли? Я вообще не с этих земель. Вырежи ты всех, Саул, я только буду рад. Они мне должны столько, что и тысячами смертей не искупят свою вину, твари!» Я нахмурился, слушая это. Жаль, не вижу лица. Сам всерьез говорит или пытается разозлить старикашку? Судя по тому, как того затрясло, так что посох зашатался, второе ему вполне удалось. «Имя!» Завопил старикашка так, что девушки за его спиной вздрогнули и сжались, не смея даже поднять глаз. «Назови свое имя, если не трус!» Сам захохотал с новой силой. «И это говорит мне тот, кто боится войти в портал?» Через вдох его руки окружили круги обращения, а в пробой впились серые лучи. К которые всего лишь вызвали рябь на его поверхности. Старик прохрипел: «Если бы я мог войти, червь, я уничтожил бы ваш город за 20 вдохов, а твою душу вырвал бы из тела и заставил вечно мучиться». Неожиданно раздался новый голос, вернее даже крик: «Да проживет старейшина Вайст еще 400 лет!» Я даже не замедлил шаг, быстро огляделся. Нет, никто из сектантов не спешил сюда на помощь, а кричал согнувшийся в поклоне мужчина старше моей мамы. Ну и старше меня сегодняшнего, ведь даже маска не делала меня моложе. Орал он со стороны замерших у невидимой нам и неощутимой границы разделявших секты. Орал так сильно, возможно, даже используя технику усиления голоса, что сумел докричаться с расстояния сотни шагов. Выпрямившись, мужчина показал нам свое улыбающееся лицо. «Старейшина Вайст и впрямь мог бы стереть с лица земли этот город. Но бог нашей секты много раз говорил, что раз стражи сумели запереть не только равных ему, но и старейшин, то и разрушить империю должны ученики. Похоже, секта Тысячеглазого так не считает, а ее ученики слабы и вырождаются. Я лично доложу об увиденном богу Дотску. Пусть знает, что вы даже не можете правильно распорядиться своими землями, а значит, их у вас слишком много!» Захохотав, мужчина выкрикнул: «Я уйду первым, старейшина Вайст!» Мгновение он скрылся за спинами прячущих улыбки сектантов, рванув техникой в глубину их рядов. Старик Вайст зарычал: «Отправьте в порталы еще учеников!» Один из парней, стоявших за спиной старика на коленях, нерешительно произнес: «Старейшина, но мы исчерпали предел наших пробоев. Слишком много потерь. Мы...» Голос оборвался. Парень с легким хлопком, отлично слышимым и здесь, на этой стороне портала, превратился в облако крови, которое забрызгало все вокруг. Второго парня, девушек, колонны, пол. И осела на невидимой завесе, окружавшей старика полукругом в два шага шириной. И я, успевший подойти вплотную к порталу, и сам, невольно отшатнулись и отступили на полшага. Старик Вайст свистящим шепотом сказал: «Сейчас у меня стало на одного личного ученика меньше». Помедлив, оглянувшись через плечо, он спросил: «Если я говорю отправить еще учеников, что это значит?» Второй парень отер лицо, взглянул на окровавленную ладонь и сипло ответил: «Это значит, что нужно выполнить приказ, старейшина. Я использую камни души, чтобы выкупить резерв у...» Окрик старика Вайста заставил его замолчать. «Плевать, как ты это сделаешь!» Парень вскочил, согнулся в поклоне. «Да проживет еще 400 лет, старейшина Вайст! Этот ничтожный ученик сейчас же выполнит приказ уважаемого старейшины!» Через мгновение парень выбежал из комнаты, а старик Вайст оскалил на нас желтые зубы. «Вы заплатите за позор нашей секты! Я клянусь!» Сам выругался, крикнул: «Ксамт, попытайся уничтожить порталы мастеров!» Через мгновение рванул обратно. К старику и пробою, от которого только что отскочил. Скинул двумя руками меч над головой. Через четыре вдоха перед ним засияло обращение, и он рубанул старика. Сверкнуло. Сам с проклятием отскочил. От меча уцелела лишь рукоять, закаленная сталь разлетелась осколками. На руке же уродливого Вайста, сжимающего посох, не пострадал даже халат. Я же сглотнул и задал вопрос, который нужно было задать еще 1000 вдохов назад. «А на каком этапе возвышения эти старейшины?» Сам отшвырнул обломки меча, огрызнулся: «Откуда мне знать? Но если стражи не пустили его сюда, значит, сильнее предводителя воинов, верно?» Старик Вайст процедил: «Черви, вы даже не знаете, на кого поднимаете руку. Я старейшина секты Тысячеглазого Вайст, властелин духа 10-й звезды. Вы учите это наизусть, пока есть время. Не успеет сгореть малая палочка, как вас схватят, а как только наполнятся собиратели душ, приволокут ко мне. И я лично заставлю вас страдать ближайшие 400 лет, а потом и вечность. Клянусь!» Сам ударил какой-то техникой в землю. Теперь посох старика Вайста висел в воздухе над ямой. Сам же спустя миг вскинул новый меч над головой. И ударил на этот раз по посоху. И снова ничего. Сам разразился проклятиями. Я шагнул ближе, отстранил его. Вскинул над головой верный, толкнул в меридианы энергию и стихию. Заполнил третье созвездие звездного клинка до предела. Вокруг клинка вспыхнуло обращение к небу. Сам меч налился сиянием, с его лезвия стала срываться синяя пыль. Удар. Я ударил не сталью, а призрачным клинком, которым удлинила верная техника древних из Миражного. Но даже от рассыпавшегося на сотни кусков призрачного клинка руки сотрясло отдачей, едва не вывернув из ладони рукоять оружия. Старик Вайст опять принялся сыпать проклятия, вновь суля мне муки и прочее. Я с досадой глядел на всего лишь разрубленный халат старика. На дряблой коже не осталось даже царапины. Попытался использовать коготь, он сильней, особенно если влить в него стихию. Рядом возник один из людей Сама. «Господин, у нас не выходит, порталы нам не по зубам. Простите нас, господин, мы не горой». Сам сплюнул, потянул меня за локоть. «Уходим, собрат Даргел. Не вышло подвига, и не будет прозвища. Не мастерам тягаться с властелином. Удовольствуемся прозвищами мясников приюта». Я, подчиняясь его хватке, шагнул раз, другой, и вдруг замер, стиснул пальцы Сама. «Нет, погоди, у меня есть еще одна идея». Мотнул головой в ответ на его взгляд. «Не спрашивай, собрат Сам. Это секрет учителя. Я ничего даже не обещаю. Но мне нужно время. Выиграй мне его». Сам сжал губы, оглядел сначала меня, затем ухмыляющегося старика Вайста и кивнул. Отвернувшись, заорал. «Собрались! Приготовились! Сейчас здесь появятся еще враги, и мы должны уничтожить их всех, ясно?» Ему ответил нестройный, но громкий крик. «Ясно, господин!» Зотор тоже оглядел меня, повел плечами и сказал. «Первый брат, положись на меня, я дам тебе это время». Я кивнул ему и шагнул обратно к старикашке Вайсту. Он ухмыльнулся мне в лицо. «Не убегайте, ничтожество Империи, не нужно. Если вы убежите, то я, может быть, даже не сумею вас, трусов, найти до конца вашей никчемной жизни. Лучше попробую еще раз ударить меня своей слабой техникой». Я скривился. Как много болтовни. Да и не собираюсь я вновь использовать верный. Через мгновение я и вовсе спрятал его в кисет. В моих руках возник цинь. Теперь кривился старик Вайс. «Что это за убогая поделка? И что ты с его помощью хочешь сделать?» Я молчал. Шагнул еще ближе, словно это могло мне помочь. Впился взглядом в ясно различимые печати указов над головой старика. Я искал среди них самый бледный. Если он властелин десятой звезды, то мне страшно представить, кто наложил на него указы, что до сих пор действуют. Кажется, Клотир говорил, что дальше, за его пятым этапом пути к небу, за этапом властелина духа, следует этап повелителя стихий, который секты научились обманывать. Это его указ лежит на старейшине секты. Я сомневался, что сумею украсть указ у человека подобной силы. Мне не хватит духа. Но не может же быть, чтобы у отвратного и бешеного старикашки не осталось за спиной ничего из выполненных контрактов, из указов, которые он получил в юности, зрелости и перерос со временем. Я до боли в глазах вглядывался в пространство над головой старейшины сектантов, пытаясь увидеть там то, что выгорело в пепел десятки, а может быть и сотни лет назад. И увидел. Серые, едва заметные линии, соединяющие десяток таких же бледных символов языка древних. И, едва увидев их, тут же отправил в пробой свой дух, проверяя, возможно ли это вообще. Возможно. Синеватая пелена портала, не пропустившая через себя технику Сама, осколки его мечей и кровь убитого ученика старейшины, не остановила мой дух, как не останавливала она наши голоса. Вот только дух мой коснулся древней печати и исчез без следа. Я стиснул зубы. Ничего, это хотя бы шанс. Для меня нет особой разницы, кого убивать указом. Слабую закалку или сильного воина. Ну, я так думаю. Или утешаю себя. Тяжесть на плечах я ощущаю лишь тогда, когда пытаюсь наложить свой указ на того, кто близок к вершине этапа воина или вовсе стал мастером. Но вот кража... Кража не раз позволяла мне обойти это ограничение. В первую свою встречу с сектантом я не умел еще проворачивать подобное. Во вторую, когда проходило испытание стражей, я сомневаюсь, что там вообще можно было сделать подобное. Ведь со мной сражались какие-то марионетки или воображаемые образы, которые создал дух испытания. Но здесь... Здесь у меня есть шанс, пусть эти печати и построены по совсем другим законам. Я ударил по струнам, вырывая из них жалобный и протяжный стон. Старик что-то продолжал говорить. Кажется, по-прежнему грозил карами, рассказывая, какие пытки нам предстоят. Мне было плевать. Сам тоже что-то кричал за спиной, командуя своими людьми. Плевать. Плевать было даже на то, что дважды в спину прилетали техники, заставляя амулет на груди теплеть. Я весь отдался своему таланту, в попытке нащупать, коснуться, ощутить частичку давно угасшего духа в чужом, сектантском контракте. Лишь проводил по струнам кончиками пальцев, провожая запутавшийся в ветвях деревьев ветер печальной и простой мелодией. Сейчас на вершине скалы, над лесом жетона, стояли только мы вдвоем. Я и уродливый старик с посохом. Не знаю, сколько времени продолжалось это видение, но в конце концов я сумел уловить что-то смутно различимое в давно истлевших линиях печати и влить в них дух. И тут же мне на плечи легла тяжесть, пока еще едва ощутимая, но она явно показала, что я потратил на попытки очень и очень много духа, и его запасы вот-вот покажут дно. но я лишь упрямо провел пальцами по струнам циня, жалея, что до сих пор не встретил на своем пути учителя игры на этом инструменте. Ничего. Я справлюсь. Я заткну уродливого старика. И отправил дух в начавшую становиться более четкой печать. Еще и еще раз. Кто-то схватил меня за плечо. «Брат Даргел, уходим!» Я сморгнул. Плывущие над верхушками леса и скал облака исчезли. Вокруг снова было поле и горы трупов. Передо мной изрыгал проклятие уродливый старик, а за плечо дергал, пытаясь поднять меня с колен Зотар. Сам, заливающий рядом со мной рану из фиала, рявкнул чуть ли не в ухо. «Уходим! Этих мы убили, но старикашка приказал отправить личных учеников старейшин! Ты разве не слышал?» Я молча сбросил руку Зотара с плеча, провел по струнам, пытаясь собрать еще хоть немного духа. «Я ведь уже почти закончил!» «Господин, уходите!» Сам обернулся, но обернулся и я, потому что это кричали не его люди, а мои, те, кого здесь не должно было быть. В 20 шагах от нас сцепились с сектантами мои наемники во главе с Киртом. Немного, всего десяток, но среди них нашлось 5 с моими указами. Я потянулся к ним, разрушил их, стирая свои приказы и забирая свой дух, а через мгновение развернулся обратно к пробою и старику Вайсту. Вписать в центр ставшего моим указа символ смерть. Впустую. Символ расплылся, едва я перестал вливать в него дух. Это не указы империи, у них другие законы. Я не могу действовать так, как привык. Мгновение я буравил взглядом указа над головой старика. Символы разных размеров, соединяющие их линии. Стереть один из малых символов и вписать смерть в него. Символ остался гореть, но и старик остался на ногах. Стереть один из больших символов, заменить его смертью. Символ тут же выгорел, посерел, став бледным, почти невидимым. Мало? Я зарычал, ударил по струнам цини и влил в этот Дарсов указ весь дух, что имел, и еще немного сверху. Смех старика захлебнулся. Он выпучил глаза и начал заваливаться вперед, к нам, в портал, и в тот же миг пробой погас, стянулся в точку и отсек ему руку, исчезнув без следа. Я в последнем усилии ударил пальцами по струнам циня и рухнул на спину, не веря тому, что все же сумел это сделать. «Даргел!» У меня не было даже желания отвечать на этот вопль, как не было и сил. Даже на то, чтобы рявкнуть и сбросить с себя тормошащие меня руки. И, конечно, сил не хватило на то, чтобы встать на ноги. Меня подхватили, потащили куда-то. Над головой качалось голубое небо, мелькали разноцветные росчерки техник, сшибались 2 фигуры идущих, то и дело вспыхивал купол защиты, закрывая вид. Моих губ коснулся фиал. Я скривился, повернул голову, но кто-то с неожиданной силой прижал зелье, буквально залил его в меня, запрокинув пузырек. В горло хлынула горечь, а через мгновение один фиал сменился другим, третьим. В животе словно вспух горячий шар, вдох висел там, обжигая, затем хлынул во все стороны приятным теплом, омывая все тело и изгоняя слабость и апатию. Я вскинулся, рванулся из схватки чужих рук, и на этот раз удержать меня не сумели. Тащили меня 2 моих наемников, а вокруг виднелись спины остальных. И не сказать, что им прямо так требовалась моя помощь в схватке. Нападали на нас очень и очень лениво, а до стены города оставалось уже меньше 1000 шагов. Я вновь запрокинул голову, убеждаясь, что мне не показалось. Над нами висело голубое, свободное от серой хмари небо. Но только над нами. Исчез лишь узкий клин дымки 1000-глазых сектантов, и на моих глазах и справа, и слева по небу потянулись серые щупальца, стремящиеся вновь его затянуть. Голос Сама лишь повторил мои мысли. «Как только портал схлопнулся и отрезал ему руку, некому стало вливать силу в Собиратель». С ухмылкой он похлопал себя по кисету. «Да и он сам теперь у нас. Скоро, конечно, они все исправят, но пока что сектанты не горят желанием сражаться и умирать там, где их потуги будут бесполезны». Помолчав, Сам негромко поинтересовался. «Как ты сумел убить Властелина?» Мне же только и оставалось, что помянуть про себя Дарса. Несколько раз подряд. Цинь я достал, молодец, но вот об остальном даже не подумал в горячке боя и желании сделать хоть что-то. Осторожно заметил. Не думаю, что потеря руки убила его. Сам поджал губы, нахмурился, задумчиво протянул. Значит, ты действовал на сам портал? Цинь — один из артефактов древних, с возможностью влиять на пути перемещения. Я молча кивнул, Сам хмыкнул. «Неплохо. Чуть ли не легендарный императорский перстень. А по виду не скажешь. Выглядит неказисто, словно новодел. Но ты, брат Даргел, полон сюрпризов. И что-то я не припомню твоего имени в списках молодых гениев пояса». Теперь нахмурился я, пытаясь быстро подобрать новую ложь, но Сам скинул руки. «Это, конечно, твое дело, брат Даргел. И я признаю твое право на молчание». Сверху завопила Рейка. «Даргел!» Я махнул ей рукой, украдкой перевел дух, осторожно заметил. «Мне кажется, до того, как я свалился, ты называл меня просто собратом». Сам рассмеялся. «Скажешь тоже. Я ведь тебе говорил, что готов назвать младшим братом. Самое время. Мы вместе прошли такую битву. В старые времена, во времена юности наших прадедов и дедов, этого было бы вполне достаточно, чтобы смешать кровь и принять тебя в семью». Я хмыкнул и не смог удержаться. «Вот так сразу? Ну, не знаю. Мне нужно еще сестру спросить, нужен ли нам в семье еще один брат-бездельник». «Ага», — сам перевел взгляд с меня на стену над нами. «Еще и вредная старшая сестра». Пока я пытался сообразить, с каких пор Лейла стала старшей, он похлопал меня по плечу. «Тяжело быть младшим, но это твоя ноша, тащи ее с честью. А сестра у тебя красотка. Не зря говорят, что лекарям не нужно даже зелий омоложения». Несколько раз открыв рот и так и не сумев подобрать слова, я сдался. Не мой день. Голова не соображает, я даже путаюсь в том, что сам же говорю. Сам ухватил под локоть и техникой перенес нас на вершину стены. Спохватившись, огляделся и спросил. «У кого мой цинь?» Не помнил я, чтобы убирал его в кисет. И оказался прав. Ко мне подскочил Кирт. «А меня, господин!» Вдох, и цинь сменил один кисет путника на другой. Я оглядел Кирта. Он смело встретил мой взгляд. Теперь на нем не было моих указов, и я не собирался их возвращать. Спохватившись, отыскал нескольких наемников на стене, которые все еще носили мои указы. Я стер и их, уравнивая всех моих людей между собой. Как только вложенный в них дух вернулся ко мне, я ощутил себя лучше. Еще до того, как Рейка отправила в меня лечебную технику. Что бы со мной ни случилось, но это явно связано с тем, что я потратил на старейшину сектантов больше, чем когда-либо. И мне было интересно, что же за зелье в меня влили, раз оно сумело помочь мне с духом. Но спросить не успел. Саму уже не оказалось рядом. Он рванул в сторону, к башне, где сектанты вновь сумели забраться на стену. А я, уже не торопясь, двинулся с Рейкой к раненым, уселся чуть в стороне от них и погрузился в медитацию, спеша вернуть себе потраченные силы и дух. И я такой оказался не одинок. Едва ли не две трети наемников и стражей Сама погрузились в медитацию, пользуясь тем, что на наш кусок стены не нападали. А затем и вовсе город вновь закрылся формацией, давая передышку всем защитникам. Впрочем, сектанты, способные разрушить стену, нашлись и в других местах, и все чаще схватки кипели и под стенами, но пока не у нас. Так что следующие долгие тысячи вдохов Гавал и Кирт больше направляли людей на помощь соседям, вернее, соседу справа. Слева вполне справлялись люди Сама, который постоянно возвращался к нам. И почти все время вне медитации занимался тем, что подшучивал над Рейкой. А с медитацией он справился быстро, в отличие от меня. Когда, наконец, я встал, он первым делом негромко спросил. «Брат Даргел, у тебя все нормально? Твой артефакт не сильно навредил тебя, высасывая из тебя духовную силу?» И вновь я вроде и сказал правду, но сбежал от ответа. «Низкий талант восстановления сил», — споткнувшись на обращение, я все же добавил. «Брат сам». Он расплылся в улыбке, шагнул ближе, обняв и начав хлопать меня по спине. И вдруг я услышал спокойный, кажется, чуть насмешливый голос позади нас. «Так вот, как выглядят герои нашего города!» Сам выпустил меня из объятий, и я развернулся, тут же поняв, что не ошибся. Там стоял глава города Нараш, и на его губах играла легкая улыбка. Вокруг склонялись мои наемники. Я тоже приложил кулак к ладони и наклонил голову. «Старший, рад вас приветствовать!» Сам же помедлил почти вдох и только потом звонко впечатал в ладонь кулак. «Старший!» Я скосил глаза в его сторону. Мало того, что выкрик его слишком громкий, нарочитый, так еще в этом коротком и обычном слове мне чудилась насмешка. И следующие слова Сама окончательно убедили меня в этом. «Что же делать, старший Нараш, если даже для подвига Саул нужны чужаки?» Нараш перевел взгляд на меня и сам тут же добавил. «Да, старший, и брат Даргел тоже не твой человек. Он со всеми своими людьми пришел в приют с земель пепельных равнин». Я надеялся, что на моем лице не отразилось ни капли того удивления и досады, что я сейчас испытывал. Это что, пока я занимался медитацией, он успел выспросить все обо мне? Обо кого в брате не берет? Но тут до меня дошло, что сам назвал главу города на «ты». Уж насколько я сам бываю нагл и забываю об уважении. Но у меня и мысли не возникло так обратиться к намного более старшему по возрасту, более сильному идущему, который к тому же глава города, пусть даже он и Саул. И что еще более удивительно, особенно вспоминая о Госта Тамим и Криода Саул, Нараш не оборвал его и даже не возмутился подобным. «Какого Дарса? Они знакомы?» Нараш спокойно кивнул. «Я благодарен за то, что вы совершили. Но, думаю, будь в городе мой сын или вернись в поля битвы Криод, они бы совершили не меньше». Сам засмеялся. «Да о чем ты говоришь, старший? За всю историю бедствий сектанта лишь трижды теряли собиратели душ. И дважды заслуга в этом была предводителей воинов, которые сметали сектантов под стенами городов, выходили за их стены и нападали на пробои». Я покосился на Сама. «А что же он мне тогда сказал, будто такого не случалось? Что он не знает, какого этапа старейшины сект?» Нараш пожал плечами. «Но ты ведь, младший, рассчитывал повторить третий случай, стать на равную с горой, рвясь к пробою и теряя верных людей, верно?» Сам набычился. «И я сумел это сделать». «Странно», — Нараш усмехнулся. «А мне доложили, что это сумел сделать не ты, а младший Даргел». Я не понимал, почему эти двое сражаются тут передо мной словами, но теперь остаться в стороне не мог. Даже после того, как понял, что сам многое не договаривал. Свою сторону выбрал еще в тот момент, когда назвал Сама братом, повторив его слова. Да и не на стороне же Саул мне становиться, это уж ни в какие ворота. Поэтому коснулся кулаком ладони и твердо сказал. «Прошу простить меня, старший Нараш, но если кто-то принес в дом воды, то чьей заслуги в этом больше? Рук или ног этого человека?» Нараш задумчиво протянул. «Вот значит как». Мне только и оставалось, что повторить другими словами. «Старший, не пожертвуй люди брата Сама своими жизнями, и я бы не дошел до пробоя. Не защищай, брат, меня, пока я вливал силу в артефакт, то меня бы убили. Не тащи меня, брат, сам к стене, закрывая своей грудью, и я бы там в поле и остался». Нараш скривил губы в усмешке. «Сам, брат, защитил, тащил. Воистину, самый главный талант вашей семейки — втираться к людям в доверие». Сам шагнул вперед, перебивая. «Втираться? Старший, не слишком ли ты распускаешь язык?» Улыбка Нараш обнажила его зубы. Белые, крепкие, острые. «А ты, младший, никак хочешь поставить меня на место?» Я ощутил, как лицо под маской стянуло. Какого дарса происходит? И Рейка еще мне пеняла, что я слишком нагло себя вел в разговоре с Агостом Томим. С одной стороны стоит глава города, у которого в подчинении сотни стражников. Могучий идущий, полный сил, одетый в безупречно чистый халат. С другой стороны, покрытый кровью, посеченном доспехе парень, за спиной которого неполные два десятка уставших в сражении людей. И всем здесь ясно, за кем настоящая сила, и кто здесь старший. Сам доиграется, что мы не уйдем с этой стены. Нас стащит с нее. И мне, Леграду, которого ищут все Саул, Леграду, который убил внука главы Саул, совсем не хочется оказаться в местной тюрьме. Этот Нараш, конечно, старший, но старшим был и сдохший властелин Вайст. Я вновь, как и в схватке у пробоя сектантов, отстранился от звуков вокруг, спеша весь отдался указу над головой Нараша. Его печати были насквозь мне знакомы и привычны. Я ухватился за тот из них, что выглядел проще и бледнее прочих. Буквально в десяток вдохов сумел коснуться его духом. И жарко поблагодарить небо, что Нараш оказался не из тех, кто носит на себе десятки амулетов от всего. Во всяком случае, амулета, который бы защищал от мастера указов, у него также не оказалось. Беспечные и могучие идущие, думающие, что им нет противников. Ну и отлично. Сложно было бы сделать задуманное незаметно, если бы амулет раскалился у него на груди. И едва указ стал моим, я с облегчением выдохнул. Судя по тому, что я сейчас слышал, успел вовремя. Сам с насмешкой переспросил. «А иначе что, старший? Ты добавишь еще один долг к счету между нашими семьями?» Нараш отмахнулся. «О чем ты, младший сам? Как признал этот Даргел, именно ты совершил это великое деяние, и значит, только ты и получишь награду от Саул». Сам расхохотался. «Награда от самих Саул? Видит небо, такой щедрости я даже не ожидал». Я беззвучно выругался про себя. А может быть, я поступил неверно, занявшись Нарашем? Тут скорее нужно было усыплять Сама, чтобы закрыть ему рот. Ему что, колючка под хвост попала? Нараш оскалился, но ничего сказать не успел. Сверху раздался звук лопнувшей струны, и мы все вскинули головы. Высоко вверху над городом появился алый огонек, который быстро разросся в привычного уже размера пробой. Алый. Вокруг раздалось несколько проклятий, слившихся в одно многоголосое ругательство, а следом спокойное замечание Нараша. «А вот и он! Не торопился!» Я опустил взгляд. Нараш был бледен и спокоен. Сам молчал, поджав губы. Они обменивались взглядами, а затем Нараш исчез, размазавшись в едва заметную полосу. Сам зло выдохнул, отвернулся и лег на спину, уставившись в небо. Я замер рядом, не зная, стоит ли мне хоть что-то спросить, или не следует лезть в то, что случилось между этими двоими. А вот Рейку терзали совсем другие мысли. Она дернула меня за рукав. «Это то, о чем я думаю? Оттуда сейчас вылетит предводитель?» Сам успел ответить раньше, чем я. «Да, ложись рядом. Это удобнее, чем постоянно задирать голову. Мне даже интересно, как Нараш будет его оттуда доставать». Рейка на несколько мгновений замерла, затем и впрямь легла рядом с Самом, плечом к плечу, спросила. «А когда достанет, вы с братом отправитесь ему помогать?» Сам расхохотался. «Мастера, бьющиеся с предводителем? Нет, конечно. Мне еще жизнь дорога». Рейка растерялась. «Да, но я думала...» Перевела взгляд с неба на меня и замолчала. А я облегченно вздохнул. Как она быстро забыла, что вообще-то Сам появился рядом с нами всего полдня назад. Я еще даже Зотору не рассказал ничего о схватке с темным в подземелье. Да и не горю желанием повторять то, что там произошло. Зотор задумчиво протянул. «Но вот как раз с предводителем сегодня будут биться только мастера и никто больше». Сам скривился. «Ты прав, конечно, но помогать Нарашу — это его схватка, за его город. Я не буду помогать. Ты как хочешь». Раньше, чем они бы успели поругаться, я вмешался, заметив. «Но к собирателю душ ты сам хотел пробиться». Сам провел ладонью по лицу, словно стирая с него гримасу. «Сглупил, увлекся схваткой, сумел забыть о том, что и привело меня в город». Угрюмо процедил. «Вот, добился. Сумел совершить то, о чем отец и не мечтал. Повторил подвиг гениев горой». «И что?» — кулак Сама врезался в каменное крошево, на котором он лежал. «Какой в этом теперь толк? Заслужить признание Саул? Да пусть они им подавятся, уроды тупые. И этот слепой Гарх Нараш первым. Старейшин? Старые пни. Все равно в город древних меня не пустят. Будут твердить про опасность и необходимость продолжить род. Остаться во втором. Сами в молодости небось пили, дошлялись по поясу, а нам теперь запрещают». Помолчав, Сам рубанул воздух рукой. «А они мне теперь не указ. Сбегу. Решено». К нему шагнул один из его людей. Кажется, тот, кому он приказывал уничтожить пробои. И впервые с тех пор, как мы поднялись на стену, подал голос. «Господин!» — Сам огрызнулся. «Чего?» Тот склонился ближе и негромко шепнул. «Господин, я все слышал и не буду молчать». Услышав это, Сам лишь вновь махнул рукой и уставился в небо. Время шло, сектанты все так же лениво лезли на стену. Наемники и стражи Сама, разбившись на два отряда, один из которых сражался, другой отдыхал, справлялись и сами, не трогая нас. Зотор и Кирт лишь приглядывали, вмешиваясь с равными противниками. Только Рейке хватало работы, она изрядно побледнела и осунулась. Удивительно, как она успевает возмещать затраты всего лишь медитацией. Я уже хотел было спросить ее, как она себя чувствует, и не подменить ли ее с лечением, как спокойствие закончилось. Сам выругался, заставив меня вскинуть голову. Портал в небе мигнул, но зрение мастера позволило заметить темную фигуру, вылетевшую из него на огромной скорости. Сам процедил. «Опасается, потому и выжидал. Но здесь нет артефактов, что способны его поймать. Это все же не столица фракции». Фигура в небе сделала несколько кругов над городом, постепенно замедляясь. Сам и здесь оценил ее. «Сила бережет, иначе бы давно разнес пару участков стены и принялся уничтожать защитников. Не знает тварь, что в городе нет ему равного». Мы молча следили за предводителем. Когда он из точки превратился в ясно различимую фигуру, пролетающую над нами, то оценить его смогли все, даже воины, чье зрение хуже нашего с Самом. Крепкий мужчина. Я бы сказал, что моложе моей мамы. Может быть, лет 30. Очень молодо для такого возвышения. Но я помнил, что у сектантов полно пилюль, которые хотел купить для меня Клотир. Так что настоящий возраст этого сектанта может быть и 60 лет, и 160. Не знаю уж, почему тот уродливый старик Вайст не использовал их. Но кто знает, как редки у них пилюли для его этапа властелина, и кого нужно убить, чтобы их создать. Предводитель оказался одет в развивающийся на ветру ярко-красный халат, в цвет портала. Я невольно поморщился. Неужто его стихия огонь? Последнее время я что-то ужасно не рад ей. Стоит на широком мече, но гораздо меньшим, чем тот огромный меч Сарифа, на котором прилетел темный. Я бы сказал, обычный широкий прямой меч, вполне ему под руку. Вряд ли на этот клинок сумеет встать еще кто-то. Едва он пролетел над нашими головами, как сразу с трех сторон, из города и со стен в его сторону, устремились быстрые призрачные синие птицы. Предводитель рванул в сторону, но птицы в мгновение догнали его, ударили в спину, заставив рухнуть вниз, прямо посредине между городом и пробоями с собирателями. сам принялся хлопать в ладоши. «Отлично, Нараш, отлично! Мне все будет видно! Порадуй этого младшего своим сражением!» Рика бросила на меня быстрый взгляд, я успокаивающе ей улыбнулся. «Не буду я лезть в эту драку, не буду». Но через мгновение потер бровь. «Или она, напротив, ждет совсем другого от меня?»